В Горьком я задержался на 3 дня. Однако летное удостоверение получил с пометкой «Летчик-ночник». Его подписал начальник управления полетами авиадивизии ПВО. Он был в звании майора и действительно технически очень подкованный командир. Также я тут в тыловом госпитале прошел медкомиссию, плановую, и врачи, закончив осмотр, признали меня ограниченно годным, выдав соответствующие бумаги. Откровенно сказать, я сомневался, что пройду ее, если буду проситься в летчики, поэтому официально я проходил комиссию как зенитчик, и меня пропустили. А на следующий день я и удостоверение получил. Светлов обещание выполнил, тем более я его ночью переиграл. Более того, Светлов раструбил всем об этом, и теперь весь город говорил о нашем учебном бое. Нашли тоже тему. Ну и что такого там было? Поднялись, разлетелись. В стороне над определенным квадратом должны были обнаружить друг друга и атаковать, показав атаку включенным прожектором. Светлов меня выискивает по бокам сверху и вниз, а я к нему прилетел сзади, перевернувшись, вися на ремнях вниз головой, и с трудом открыв свой фонарь, постучал в его стекло согнутым пальцем. Ох, как он струхнул и вниз рухнул! На этом бой и закончился. Светлов признал поражение и хорошо умел проигрывать. Не обижался и стол выкатил неплохой. Даже договорился с Бадиным, и тот, в принципе, не против, если я к ним уйду. А немцы за эти дни так и не появились в городе. Мой военкомат в Москве уже известили, они переехали. Прошлое здание сильно повреждено были и дали новый адрес. Меня уже ждут, готовят бумаги. Поэтому сегодня, забрав машину с территории полка, я якобы покатил к городу, к железнодорожному вокзалу, собираясь на поезде отправиться в Москву. Однако у меня были другие планы. Укатил от города километров на 10, нашел, где деревень поменьше, и когда стемнело, достал У-2. Через 3 часа был в окрестностях Москвы. За 20 километров сел, знаю я, как тут Москва с воздуха охраняется, и остальной путь преодолел на машине, оставшиеся 5 часов до рассвета проспав на заднем сидении. Да и еще парочку часов, и только потом, умывшись и позавтракав, покатил дальше. Первым делом в библиотеку, газеты почитать нужно. На въезде был всего один пост, но машины они не останавливали, просто наблюдали. А я подозрений не вызывал. И документы подготовил, что машина из Горького, историю придумал. Да зря, что ли? Может, еще остановят. Как бы то ни было, но я доехал до Ленинской библиотеки, которая была частично на ремонте после прошлогоднего штурма столицы и частично эвакуирована, однако читальный зал работал. Я взял подшивку газет за полгода и углубился в чтение. Ну что ж, мне не соврали. Действительно, есть такое постановление. В остальном тоже. И еще несколько дней назад началось главное наступление Красной Армии под Харьковом. Вам ничего это не напоминает? Вот и я о том же. Опять на те же грабли наступают, и хрен предупредишь. Еще из-за этого постановления я в этом наступлении участвовать не смогу. Создал бы левое танковое подразделение Советской Армии и воевал, причем хорошо. Уж я-то себя знаю. В остальном много информации к размышлению. Были яркие события и нет. Умер от ран Жуков в Ленинграде. Рокоссовский за оборону Москвы стал расти в званиях и должностях. Да и вообще в кучу смешалась настоящая история и с прошлой моей жизни. Где-то наши больше территории освободили, где-то немцы города заняли. С парой мест вроде в моей истории вообще до туда не доходили, а тут города захватили. Голова кругом идет от переизбытка информации, надо ее проанализировать. Сдав газеты, я забрал паспорт, который в залог оставляется, когда проходишь в читальный зал, и покатил к военкомату. Город постепенно восстанавливался. Я не поленился, проехал по той улице, где у меня дом стоял. Только пепелище. А в блиндаже семья беженцев живет. Погуляв по участку, осмотрев сырую яму на месте погреба, вернулся к машине и доехал до военкомата. Оставив машину у входа, я прошел в здание, и вскоре нужный сотрудник был найден. Он забрал у меня документы, справку медицинской комиссии, изучил летное удостоверение и характеристику от Светлова, написанную от руки, и вскоре выдал новенькое удостоверение со всеми положенными метками и моим фото в форме капитана ВВС. Направление было в Московскую авиадивизию ПВО. А фото я еще в Горьком сделал, в фотоателье, в 2 разных формах. Зенитчика, то есть с общевойсковыми эмблемами, и летчика. Пригодилось последнее. После военкомата я доехал до здания главного штаба ВВС РККА, где мне выдали направление на службу. А Светлов молодец. Он дозвонился до штаба своей дивизии и передал данные обо мне. И сотрудник управления подтвердил. Насчет меня был звонок сверху с указанием, куда направить. Соответственно, он это направление и выдал. Форму, чтобы снимки сделать, мне в Горьком одолжили, поэтому сейчас я заехал в военторг, который тоже переехал, и приобрел необходимое. Да, я знаю, что мне должны все выдать, купленное будет запасным комплектом. В машине я прикрутил награды, переоделся и, довольный, притопнул ногой. Давно хотел в форме военного летчика походить. Сбылась мечта идиота. Переложил документы по карманам и поехал в комендатуру. Надо же узнать, где Анин госпиталь. Оставив машину у входа в комендатуру, я протянул дежурному документы, и тот, внося данные в журнал посещений, с удивлением сказал: «У вас же тут направление для дальнейшего прохождения службы в 287-й формирующейся истребительной авиадивизии, в 27-й полк. К нам какие вопросы? Объяснить, где находится штаб дивизии?» «Нет, мне уже объяснили, еще в военкомате», — ответил я, показав трость, на которую он, видимо, не обратил внимания. «А-а-а, ограниченно годный. Да, я это ранее понял. У вас стоит отметка в документах. Так в чем вопрос? Меня интересует, где находится 105-й тыловой госпиталь». «Причина интереса?» — продолжая запись в журнал, спросил дежурный. «Там проходит службу моя жена, Анна Крайнова. Во избежание вопроса, почему я не знаю, где она, сразу скажу. Мы уже не живем вместе, и я ищу ее для процедуры бракоразводного процесса. Я надеюсь, полностью ответил на ваш вопрос, товарищ дежурный». «Да», — поднял он голову, поглядев на меня. «Вполне». Тот начеркал адрес на листке и протянул мне, пояснив, что госпиталь находится сейчас там. Недавно переехали, здание только после ремонта. Посмотрев на адрес, я только хмыкнул. В этом здании бывшей школы я сам лежал. Госпиталь находился там же, где и раньше был. Жаль, сейчас времени нет навестить его. Через час я должен быть в штабе дивизии, согласно времени в направлении. Но, надеюсь, успею побывать в госпитале в ближайшее время. Поблагодарив дежурного, я покатил на окраину города. Штаб авиационного корпуса, где я буду служить, находится в Москве, но мне нужно было в штаб дивизии, а тот находился в военном городке за городом. Не доезжая до него пары километров, убрал в машину в хранилище, естественно, делая это, чтобы никто не видел, и с сидором за спиной и шинелью на сгибе руки направился к расположению одного из авиационных полков ПВО и штаба самой дивизии, куда он входит. Дивизия, как я узнал, находилась в стадии формирования. На въезде в городок меня проверили, потом у входа в штаб дежурный принял документы и ушел, попросив подождать, искоса посмотрев на трость и на мое лицо. Через 10 минут меня вызвали к командиру дивизии, полковнику со звездой героя и другими наградами на груди. Меня удивило, что он был несколько молод для такого звания, едва за 30, но явно боевой, значит, все в порядке, выслужил. Изучая мои документы, он посмотрел на трость и разрешил сесть. «Капитан, признаюсь, я в некотором смущении. Мне позвонили из штаба нашего корпуса ПВО, приказали обеспечить вас машиной и механиком и отправить в бессрочную командировку в Горький для защиты города и производств от налетов противника. Я уж не говорю, кем вас записать в полку с вашим званием, да и должности для вас нет. Машины тоже нет, дивизия находится в стадии формирования, и по факту, как боевая единица, она не существует, в отличие от полка, где вы будете проходить службу. Я разве что механика могу выделить, который отправится с вами в Горький. Но он знает только МИГи». «Можно слово, товарищ полковник?» «Прошу», — разрешил тот и, откинувшись на спинку кресла, подпер щеку рукой, выставив вверх указательный палец. Стал с интересом ожидать, что я предложу. «Насчет машины проблемы нет. Себе я ее найду. НИИ, ВВС, полигоны и остальное. Найти живую машину можно. Думаю, не сегодня-завтра самолет у меня будет. Я могу надеяться, что его запишут за мной?» «Конечно. По поводу же должности, то я не претендую. Летчики-ночники летают преимущественно в одиночку, потому как потерять в темноте ведущего очень легко, да и столкновение может произойти. Я сам одиночка, и меня готовили к боям в ночное время именно для этого. Переиначу высказывание. В поле и один воин. Так что тут тоже проблем нет. На аэродроме Горького я буду одиноким стрелком, не входя ни в какую команду, звено или эскадрилью. Хотя официально я могу где-то быть записан. Да хоть простым летчиком. Последнее меня более чем устраивает. Что ж, ваша пометка ограничена годен. Идеально вам подходит для службы в тылу и средствах ПВО особенно. Сейчас я отправлю вас к вашему командиру полка, майору Иванову. Все оформите, встанете на довольствие, с механиком познакомитесь, товарищами по полку. Я распоряжусь, чтобы провели все быстро. Благодарю вас, товарищ полковник. Покинув кабинет, я в сопровождении дежурного прошел в соседнее здание, где находился штаб полка. Он припроводил меня к майору, тому самому Иванову, ну и дальше рутина. Вписали в полк, внесли в мое командирское удостоверение, где я теперь прохожу службу. В полку меня встретили более-менее нормально. Уже в курсе, кто я и для чего прибыл. И не особо удивились, что я в капитанском звании, а буду, по сути, рядовым летчиком, не имея должности даже командира звена. Тем более, что ночники – это особая каста, и у них все не как у людей. Меня записали в состав звена управления рядовым летчиком. Направление на передислокацию в Горький я получу позже, машины-то нет. А вечером мне представили моего механика – Никита Егоров. Это был парень лет 25, светловолосый, коротко стриженный, худой, моего роста, с въевшимся в кожу рук маслом и в звании старшего сержанта. Довольно опытный. И я у него четвертый с начала войны. Пока было время, я предложил ему пройтись. Мы пообщались, знакомясь. Механик неплох. Я о нем и у других расспросил. Служит в полку с его формирования, нареканий не имеет. Да и те летчики, у которых он был механиком, им были довольны. Двое из них не вернулись с боевых вылетов, третий из госпиталя был комиссован. Парень все косился на мою кобуру с парабеллумом у меня на ремне, из-за которого мне табельное оружие не выдали. Комполка так распорядился. Раз ношу, пусть это будет на законных основаниях. Ночь я провел в казармах. Мне выделили комнату, где уже жили три летчика, такие же безлошадные, как и я. Покидать место расположения запрещалось. Ну, что я скажу? Снова я в армии. Добился-таки своего. Машины пока нет, но будет. Завтра решу с машиной, мы уже договорились с Никитой. Как пригоню машину, пока записываю ее на себя, он ее посмотрит. Сейчас Егоров с группой таких же безмашинных механиков собраны в бригаду, по сути аварийную, и они срочно восстанавливают некоторые поврежденные машины. Немцы налеты на Москву не прекратили, так что летчикам ПВО дел всегда хватает». В чем-то комполка я понимал, как, впрочем, и командира дивизии. Пришел инвалид, а это как ни смотри, но с пометкой ограничено годный. На фронт не отправишь, дивизия после формирования именно туда направится, поэтому бессрочная командировка в Горький действительно для них выход. Полк где-то будет воевать, я со своим механиком записан в его листах, а по факту на довольствии будем стоять в полку Бадина и воевать там же. Так, ладно, мне ведь еще машину выделить нужно, а где ее взять? Пришло недавно 30 машин из другого округа. Так их давно распределили. А лишать боевых летчиков боевого друга ради меня? Мое предложение самому найти себе истребитель всех устроило. И многие даже гадали, до споров доходило, найду я истребитель или нет. В 9 часов утра я зашел в штаб и, подойдя к дежурному, попросил позвонить в город. Набрав номер телефона госпиталя, спросил. «Скажите, старший военфельдшер Крайнова проходит у вас службу?» «Старший военфельдшер – нет. А военврач третьего ранга Крайнова – да, служит». «Ага. Ясно. Она сегодня в госпитале? Дежурит или нет?» «А кто ее спрашивает?» Я повесил трубку. Настырная собеседница мне не понравилась своим навязчивым любопытством, которое так и перло из ее голоса, и задумался. Я попросил дежурного по штабу передать комполка, что я планирую отправиться за своим истребителем, и мне нужна увольнительная. И когда тот отвлекся, ушел в другой кабинет и воспользовался печатью, неосмотрительно оставленной на столе. Сделал оттиски на десятки разных бланков и нарядов. Ничего противозаконного на самом деле. Обворовывать полк не буду. Просто люблю пользоваться своей техникой. А чтобы на ней ездить, нужны документы, наряды, путевые... И вот сейчас я их подготовил. Иначе кто же направление на прием техники даст? Куда поеду, к кому, тоже неизвестно. Найдя Никиту, предупредил, мол, за машиной уезжаю, и спросил, куда поставить истребитель после посадки. Примерно сообщил, когда меня ждать. Обед я пропущу, а вот на ужин надеюсь успеть. Не позже 7 вечера буду. Прихрамывая с той же тросточкой, я дошел до выезда, предъявив часовому увольнительную, и стал ждать. Скоро 2 машины в город поедут, грузовые, на склады, обещали меня подкинуть. 20 минут прождал, и меня действительно подкинули до окраины леса. Дальше я не поехал, сойдя на лесной дороге. Когда машины укатили, я, осмотревшись, хотя это не обязательно, сканер-то работает, достал Виллис. Номера я давно поставил советские, армейские, еще когда в Аргентине был. Снял с другой машины и документы на нее сделал. А вчера вечером, когда в комнате один был, задержался с выходом на ужин. Оформил, уже завершающий. Теперь этот легкий внедорожник принадлежал штабу моего авиационного полка. Я это делал с далеко идущими последствиями, планируя пользоваться внедорожником в Горьком. Записан на мой полк, а там я один его представитель, не считая Никиты. Светлов из другого полка, хотя и нашей дивизии. Удобно. Правда, почему-то таких машин я практически не видел. Всего две мелькнули, зацепив глаз. Поэтому и решил ее использовать. Видимо, поставки от так называемых союзников еще только начались, и машины не успели особо примелькаться в Красной Армии. А может, шли они в основном на фронт, и здесь в тылу их не так и много. Не знаю. Машина была покрашена в типичный защитный зеленый цвет, коим пользовалась Красная Армия. Это я уже перекрасил часть техники, и выглядела она новенькой, только-только полученной. Крыша сложена, верх открыт, стекло обзорное я не опускал. Убедившись, что грузовики удалились, я сел на место водителя, проверил документы и, запустив движок, помчался к городу. На посту меня тормознули. Подошел лейтенант и двое бойцов, с интересом осматривая машину. Видимо, все-таки рано я ее достал. Изучая документы мои и на машину, лейтенант расспрашивал насчет нее, а я и описал, откуда она здесь взялась. Машина только вчера в полк пришла, хорошо на днях в Горький отбываю, лишних вопросов не будет. Как я и думал, на посту просто заинтересовались новинкой и, удовлетворив любопытство, меня пропустили. Да, точно рано достал. На меня все глазели, пока я по городу катил. Пришлось сделать морду кирпичом и ехать уверенно, смотря вдаль. Сначала я поискал и нашел ЗАГС. Их объединили из нескольких районов в один. Пообщался со служащей, пояснив проблему, и та, поискав в картотеке, о чудо, нашла запись в книге учета о нашей регистрации. Угостив служащую шоколадкой, узнал все подробности развода. В принципе, сложностей нет, если только Анна не обратится в комсомольскую организацию, чтобы надавить на меня. Ну, это чушь. За кем вина, жена знает. Подпишет все, где нужно, как миленькая. И комсомол тут не поможет. Выйдя из здания и разогнав детишек, которые забрались в машину, я покатил к госпиталю. План такой. Еду за Аней. Вместе с ней до ЗАГСа. Регистрирую развод. Оба справки получим об этом. И все. Отвожу ее обратно. Потом за город, ищу подходящую площадку, взлетаю на МиГ-3 и лечу на аэродром. Пока Никита осматривает машину, ужинаю и оформляю машину на себя. Это планы на сегодня. А что завтра, там видно будет. Я добрался до госпиталя и, оставив неподалеку от входа машину, вокруг которой сразу стали собираться ходячие раненые в полосатых пижамах. Ха, у меня тоже такая была. Направился на поиски Анны. А в рекреации наткнулся на Дарью в медицинском халате, под которым видна гимнастерка с петлицами, сержантские треугольники и медицинские эмблемы. Голова без шапочки, волосы в тугой косе. Прелесть. О, привет! Легко улыбнулся я. «Анна здесь? Она мне нужна». «Привет!» – расцвела Даша в улыбке. «Она отдыхает после операции». «Нужное дело!» – вполне серьезно кивнул я. «Но позови ее». Дарья только сейчас обнаружила, в какой я форме. Глаза ее расширились. И, сделав шаг назад, она осмотрела меня с ног до головы, пройдясь и по наградам, после чего выдала. «Красавец!» «Ну подожди, ты же танкист!» «Был зенитчиком, танкистом, артиллеристом, минометчиком, даже подводником в одном боевом походе участвовал. Правда, не потопили ничего, но страху, когда на нас глубинные бомбы сбрасывали, натерпелся. Теперь вот решил летчиком стать. И стал истребителем. На фронт меня не отправят, ограниченно годный. Буду летать в полку ПВО, по ночам бомбардировщики перехватывать. Ночник я. Учился этому несколько месяцев. Так ты Анну позовешь?» «А что случилось? Ты почему так долго пропадал?» Я у Ани спрашивала, а она только плачет. Забросала меня вопросами Даша, даже не делая попытки стронуться с места. «Это наши дела. Поторопись, ЗАГС работает не бесконечно, нужно съездить, развестись. Собственно, я только из-за этого и приехал, взяв увольнительную. Нужно успеть. Я отбываю на днях в другой город, который буду защищать». Кроме нас в рекреации хватало народу, и все делали вид, что им как будто тут и надо стоять, и активно грели уши. Мне-то пофиг. А Дарья их, наконец, заметила и отвела меня к стенке, где тихо спросила. Почему вы поссорились? Может, помиритесь? Аня тебя любит. Она часто по ночам плачет, я-то слышу. Это не обсуждается. Решение я не изменю. И ничего иметь общего с Анной не хочу. Даша покусала нижнюю губу, что выглядело очень эротично. Я же в это время поздоровался за руку со знакомым врачом, проходящим мимо. А Дарья задала другой вопрос. «Почему ты такой загорелый?» «На юге полгода жил, на Черноморском побережье. Я в Сочи домик купил. Понравилось на море жить. Так ты Анну позовешь или мне кого другого попросить?» Даша кивнула и пошла за Анной, посоветовав мне серьезно подумать. А я вышел на крыльцо, и там среди курильщиков заметил знакомое рыло Евгения. Он раздобрел, заматерел, старшим военфельдшером стал. И сейчас тоже, увидев меня, нахмурился, но взгляд не отводил. Подходить к ним я не стал. Стоя на крыльце, дышал свежим воздухом и изредка здороваясь со знакомыми, говоря, что с делами у меня неплохо. С парой знакомцев подольше поговорил, узнавая новости госпиталя за последнее время. Вот машину мою за стеной и людей, что рассматривали ее, даже видно не было. Иногда звучал сигнал, пробовали, видать. Анны я не дождался. Странно, что до нее слухи не дошли о моем появлении. А вернулась Дарья в сопровождении молодой девицы, тоже, похоже, медсестра и тоже сержант. Судя по довольному виду Дарьи, меня ожидал сюрприз. «Здравствуйте. Меня зовут Фрося Антонова. Я руковожу комсомольской ячейкой в нашем госпитале», — представилась незнакомка. «Как вы, товарищ капитан, боевой командир, орденоносец, комсомолец, летчик, и решились на такое преступление, как развод? В советском обществе это очень порицается. Я, как глава нашей комсомольской ячейки, не дам свершиться этому преступлению. Весь наш коллектив меня поддержит». Я несколько секунд пристально изучал девицу. Терпеть не могу таких наглых и бесцеремонных людей, которые лезут не в свои дела, считая их общественными. Границы нужно знать. Переведя взгляд на Дарью, сухо спросил: «Твоя работа?» «Я не хочу, чтобы вы с Анной разводились. Вы идеальная пара, а ссору можно пережить, даже если Анна виновата. Прости ее и живите дальше, так же дружно, как и раньше». «Такое не прощается. Причину говорить я не собираюсь. Некрасиво так поступать, хоть и с бывшей, но все же супругой, выдавая ее тайны». «Ты Анну, как я понял, так и не позовешь?» «Нет», — с вызовом ответила та. Пожав плечами, я проверил сканером, здесь ли Анна. Надо было сразу это сделать, но, отвлеченный новыми впечатлениями, я упустил из вида этот амулет. Анна оказалась в душе и... имела заметный округлый животик. 6-й месяц, точно. Округлив глаза, я резко спросил у Дарьи: «Почему ты мне не сказала, что Анна в положении?» «Она должна была сама тебе сообщить этот приятный сюрприз», — вздохнув, призналась та. «А мне зачем? Отцу ребенка она разве не сообщила?» «Да как вы смеете так говорить об Анне Андреевне?» — возмутилась комсомолка. Но я на нее даже не взглянул. «Что знаю, то и говорю», — отмахнулся я и спросил у Дарьи. «Так что, обрадовали будущего папашу? Судя по сроку, его работа». «Не оскорбляй мою сестру», — тихо и со злостью прошипела Дарья. «Это твой ребенок. Чем хочешь, поклясться могу». «Дарья, по статистике, каждый третий мужчина растит чужого ребенка, не зная об этом. Мне кукушонок не нужен. Вот что, я войду в положение Анны, и пока она беременна, на глаза попадаться не буду. После родов найду ее и разведусь. И пусть сменит фамилию на свою. И мою ребенку давать не смеет». Комсомолка попыталась снова рот открыть, но я махнул на нее рукой и, достав из кармана апельсин, протянул Дарье, буркнув: «Витамин молодой мамаши». Дарья взяла его, а я, прихрамывая, направился к машине. Что-то нога разболелась. Сейчас трость была бы кстати. Из-за новостей, которые я только что узнал, адекватно вести себя я не смогу, где-нибудь досорвусь. Так что сегодня поездка в ЗАГС откладывается. Потом найти время будет сложно, если только после войны. Освободив машину из плена любопытных, я покинул дворик госпиталя и покатил к выезду из города, продолжая размышлять. Анна — отрезанный ломоть. Если Дарья надеется нас помирить, то такого не будет никогда. Это как из своего туалета, выложенного плиткой, чистенького и вымытого, перейти в колхозный сортир, загаженный до предела, или спать на грязных досках и есть с пола. Да я теперь брезговать буду прикасаться к Анне. Что уж говорить о сексе. Бррр, даже думать не хочу. Так что развод — дело решенное, и я не передумаю ни сейчас, ни потом. Пока катил по улочкам, я немного успокоился и решил, что все делаю правильно. Но все же, а чей ребенок? И как Евгений отговорился от отцовства и убедил, что он не его? Или к облегчению того к нему не подходили с этим вопросом? Вот это вполне вероятно. А ведь можно проверить, но только после рождения. Соответствующий амулет у меня есть, в нем имелась функция определения родства. Результат стопроцентный, не то что тест на ДНК, которого пока не существует. Если ребенок мой, то признаю, но развод это все равно не отменяет, и даже разрешу носить мою фамилию, раз моя кровь и плоть. Если будут долги по алиментам, выплачу и, возможно, даже буду помогать ребенку, но только ему. А вообще, почему и не помедлить с разводом? Мне эта мысль пришла только что, когда я остановился у пельменной. Взяв двойную порцию пельменей со сметаной, я устроился в сторонке за столиком и продолжил размышлять. А ведь и плюсы в этом есть. Я ведь военно-полевую жену завести собираюсь. А тут, если разонравится или излишне приставучий станет, то извини, дорогая, я женат, и развода мне не дают. Комсомол запрещает. Но, возможно, варианты гражданского брака. Жить с семьей, детей нарожать, которые возьмут мою фамилию. Только женат я буду на другой. Как я уже говорил, везде есть свои плюсы и минусы. Вот и получается, брак с Анной будет отличной ширмой. С кем она жить станет и от кого детей вынашивать, это уже ее забота. Меня-то это не интересует. А сейчас, раз оказалось свободное время, пригоню МиГ на наш аэродром раньше времени. Я проехал пост на выезде из столицы и, развив приличную скорость, погнал дальше. Быстрая езда позволяла мне развеяться, скинуть напряжение, разжать пружину, которая начала скручиваться, когда я узнал о положении Анны. И мне это удалось. И вскоре я свернул в сторону от дороги, сканер обнаружил подходящую площадку, и людей рядом нет. Убрав машину, я выждал время, пока мимо не пролетит УТ-2, после чего достал МиГ-3. В последний раз я на нем летал под жарким солнцем Аргентины. Думаю, это у меня самая проблемная машина из всех. Мало того, что это редкая разновидность истребителя, высотник, так еще малый ресурс двигателя. Если бы я часто не возвращал мотор к исходному состоянию благодаря амулетам, его давно пришлось бы выбросить. Ресурс 30 моточасов, куда это годится? Я же на этом МиГе уже налетал часов 40 и планировал дальше летать, восстанавливая самолет. Однако, как это будет происходить в Горьком, даже не знаю. Восстанавливать мотор и поднимать его ресурс будет сложно. Могут заметить. Тут и Никите изрядно работы, и, возможно, придется заказывать новые моторы для машины. Я надел парашют, наш советский, хотя ременная система у немцев мне казалась удобнее, и я обычно использовал ее. Фуражку поменял на шлемофон и, устроившись в кабине, пошел на взлет. Кстати, машина радиофицирована и рация мной доработана. Неплохая слышимость и треска помех почти нет. Особо набирать высоту я не стал. Поднялся всего метров на 200, тут лететь-то пару минут. Только оторвался от земли, как вон уже полоса виднеется. Так что лег на крыло и с разворотом, выпуская шасси, пошел на посадку. Посадочная скорость у МиГов, говорят, избыточная, но... На мой взгляд, все познается в сравнении. В будущем скорость еще выше будет. Мне она виделась приемлемой, и жаловаться я не спешил. Тут проблема обычно не в машинах, а в полосах для посадки. И вот подгоняют под них все наличные машины. Сел я красиво, на три точки. Мягко, как говорят летчики. И, сбросив обороты, покатил по полосе, приближаясь к тому месту, где должен ждать Никита. Однако его не было. Но это и понятно, я прилетел раньше, чем договорились. Подкатив к стоянке, укрытой маскировочной сетью и заглушив двигатель, я надел фуражку, взял трость и стал выбираться на крыло, наблюдая, как ко мне бежит с десяток человек. Да от штаба пылит машина. Опознали меня сразу, помогли спуститься с крыла. Никита с другими механиками закатили самолет в укрытие. Нужно осмотреть его, провести обслуживание, заправить, проверить вооружение. Хотя чего его проверять? Все на месте, снаряжено, хоть сейчас в бой. Мы же доехали до здания штаба, где недавно прибывший от комдива Иванов, приветливо кивнув, спросил. «Так значит, машину нашел?» «Быстро. Я, честно сказать, в это не верил. Ладно, давай документы на нее. Оформим на тебя. Товарищ майор». «Я машину обещал достать?» «Достал. А документов нет. Она по ним вообще списана с полностью выработанным ресурсом и разобрана на запчасти. «А как я ее оформлю?» — спросил начальник штаба полка. «Бумага ж на нее нужна». «Подожди», — остановил начштаба майор Иванов и спросил меня. «А ее не хватится?» «Я ее у интендантов за ящик водки купил. Машина в порядке, но документов нет. Тут все честно и вопросов нет. А по поводу, как записать? У вас же есть разбитые машины, которые не восстановить. Вот можно по документам такой разбитой ее и записать. Не думаю, что кто-то будет проверять. Главное же наличие». «Дело говорит», — спросил комполка у начштаба. «Ага. А разные номера вписать на моторах или на фюзеляже?» — проворчал тот. «Ладно, двигатель запишем как замененный. С кузовом что-нибудь придумаем. Сделаем документы, к вечеру будут готовы, и машина станет числиться за полком». «Работай», — кивнул ему Иванов, и когда начштаба вышел, спросил меня. «А у твоих интендантов еще есть самолеты?» «Да нет, они по вооружению, а этот МиГ вообще в карты выиграли». «Они там что, вообще берины объелись?» — взвился майор. «Боевые машины, в карты проигрывать!» «Да это они так пошутили, товарищ майор. Веселые ребята. А самолетам действительно случайно достался». В это время снаружи завыла сирена, и я спросил. «Что это?» «Боевая тревога». На ходу застегивая верхние пуговицы френча и быстро выходя из кабинета, бросил майор. «Немцы летят». Дежурный, что-то выяснявший по телефону на вопросительный взгляд майора, положив трубку, сказал. «Немцы. Высотники идут. С передовой сообщили. Они их минут пять назад засекли. Юнкерсы. Идут на предельной высоте. По прошлому маршруту. Наземники определили в 13 тысяч метров. Но, возможно, 14. Две группы по 12 самолетов. Направление на Москву». «Вторая и третья эскадрильи на взлет», — приказал майор и, уловив мой вопросительный взгляд, пояснил. «Сегодня мы дежурим». Мы вышли из штаба и стали устраиваться в машине, чтобы направиться к стоянкам машин. Уже была пущена ракета, и к своим самолетам бежали летчики. Положив руку на плечо майора, я спросил. «Товарищ майор, разрешите тоже совершить боевой вылет?» Покосившись на меня, он спросил. «Карту боевых действий учил? А если заблудишься?» «Рация есть. Запрошу землю, сориентируют. Да и сложно здесь заблудиться. Вниз глянул, есть линия железной дороги. Посмотрел, где солнце. Сориентировался». «Добро». Меня высадили у стоянки моего самолета, и быстро подходя, я велел Никите. «Машину к вылету. Боевое задание». Через 6 минут, вырулив на начало полосы, я пошел на взлет со звеном из 3 мигарей. Комполка, который тоже решил сегодня полетать, первым поднялся в воздух. Потом я. И дальше 3 тройками, 2-я эскадрилья и за ней 3-я. Вскоре я обогнал комполка. Понимаю, что нельзя и просто не положено, раз уж он возглавляет, но я поднимал машину в воздух, будто форсируя движок. Но на самом деле амулет помогал. Я собирался подняться на 12 тысяч и тоже был в утепленном комбинезоне. Когда мне его протянули, я, чтобы не привлекать внимания, надел его поверх формы. Потом парашют, шлемофон, и вот я уже в воздухе. «Пичуга-7, Пичуга-7, кто тебя там из Орлов вперед выскочил?» Вдруг заговорила земля. «Кот, оттянись назад и вернись в строй!» Тут же отреагировал Иванов. Гадать, к кому это обращаются, нет смысла, только с чего это меня котом обозвали. «Пичуга-7, Пичуга-7, разрешите первому атаковать противника. Строем ходить не умею, только мешать буду. Как разбить его строй, знаю, вам легче будет работать». Несколько секунд длилось молчание, после чего в динамике прохрипело голосом Иванова. «Добро!» Это было наивысшее доверие, и я это понимал. Покачал крыльями и в благодарность, чтобы больше не нарушать радиотишину. Пока мы шли навстречу немцам, нас наводили с земли, а допустить их к Москве нельзя. Надеюсь, бой будет зрелищный. Именно к этому я и готовился. Амулеты активны, можно начинать. А вообще меня удивило, что мы навстречу летим. Я слышал, что летчикам ПВО запрещено удаляться от Москвы. Мол, защищаете ее, так и крутитесь там. А мы явно собирались перехватить немцев на дальних подступах. Я уже поднялся на 14 тысяч метров, а мигари на такую высоту подняться не могут, кроме моего, и решил, что этого хватит. А вот и немцы. Ха. Да, теперь я вижу, почему они такие наглые. Потому что в недосягаемости для наших истребителей. Те летят на 13, а наши миги высотники максимум на 11,5 могут подняться. Немцев может достать только крупнокалиберная зенитная артиллерия, поэтому они и летают днем. И что важно, всего 2 человека в экипаже и никакого оборонительного вооружения. Мечта, а не противник. Еще я понял, что Иванов, давая мне добро на атаку немцев, просто постебался надо мной, прекрасно понимая, что шансов у меня нет. Я лишь смогу погавкать снизу, как мелкая шавка, не сумев приблизиться к ним. Опустить меня в глазах других решил? Принизить? Не знаю. Дальше видно будет. Немцы засекли меня сразу. Длинный инверсионный след выдавал мое положение, и мне, кажется, не могли поверить своим глазам, видя выше себя советский истребитель. Наверное, подумали, какая-то новая модель, новая разработка. А я стал подниматься еще выше, но едва достиг 16, как, клюнув носом, вдруг стал падать, успев проскочить перед строем бомбардировщиков. И тут же в пике я снова пронесся вверх, атакуя замыкающий «Юнкерс-86». Я решил потренироваться в пилотаже на высоте, хотя мог тупо подходить и расстреливать. Я дал прицельную очередь, которая прошла по кабине, убивая летчика, и по мотору, который тут же вспыхнул, и бомбардировщик, задымив, завалился на крыло и, вращаясь, понесся вниз. Когда немец рухнул, я сразу, перевернувшись, тоже пошел вниз и решил сделать качели, каждый раз устремляясь вверх, бить то по началу строя немцев, то по концу, туда-сюда. Правда, на несколько секунд замер на месте, прежде чем снова обрушиться вниз, и мне это не понравилось. Отличная цель для немецких стрелков. Хорошо, что все же оборонительного вооружения тут нет. Сделав такие же качели, я сбил в первом звене из трех самолетов не ведущего, а второго справа, и тот также с убитым летчиком и поврежденным левым мотором, вращаясь, понесся к земле. Немцы расстроились и полезли вверх, и я не стал их разочаровывать, показав, что и на 14,5 тысячах могу уверенно держаться в воздухе. Амулет активно снабжал мотор кислородом, и тот не задыхался. «Ладно, хватит играть в поддавки, будем бить наверняка». Я еще дважды сделал качели, сбив двоих, и немцам осталось только ругаться в бессильной злобе. Но сделать они ничего не могли и упрямо шли дальше, вновь сомкнув строй. Вот так можно воевать. А немцы опустились на 13,5 тысяч, видимо, лететь на предельной высоте им было тяжело, ведь какая разница, если я их везде достаю». Тут и наши подлетели, и я увидел мастер-класс. Двое пилотов, один был комполка, у которых была набрана максимальная скорость, взяли ручки на себя и стали резко подниматься, выжимая все из своих движков. Не так и много вытянули, но сблизились с немцами и метров с 400 открыли прицельный огонь в момент, когда истребитель готов был вот-вот замереть на месте, после чего хвостом падать. Я же отлетел в сторону с интересом, наблюдая, что будет дальше. И что важно, наши попали. За одним из юнкерсов потянулся белесый след от правого мотора, и чуть позже он не смог удержать высоту и стал снижаться. И миги, что крутились ниже, набросились на него, как стая волков, мгновенно разодрав. А та парочка, набрав скорость, снова полезли в высоту. В этот раз результата нет, но они не оставляли попыток. Правда, немцы тоже стали подниматься, и я решил сделать свое предложение. «Пичуга, кот на связи, прием. Слушаю, кот. Есть предложение, могу атаковать немцев и повредить им движки. Держать высоту они уже не смогут, и они ваши. Добро, действуй». Атаковать было просто. Я даже качели не делал. Догонял и бил по двигателям. Троим пробил их, и теперь немцы не выдержали, открыли бомболюки и посыпали бомбы, а потом с разворотом стали поодиночке разбегаться, кроме одной тройки, но и их дождались, всех отправив навстречу с землей. А немцы правильно поступили, разлетаясь. Из четверки оставшихся, пока по кому-то работают, другие успеют уйти. Догнав еще одного, я подбил ему двигатель. Да хорошо, аж языки пламени было видно, и погнался за остальными. И решил шикануть. Как-то внезапно в голову мысль пришла. Сначала двух догнал и повредил им моторы. Что будет с ними дальше, и так понятно. А потом, догоняя явно командира этой группы, оглушил его и наблюдателя рядом, после чего взял рукой амулета помощнику управления самолетом и отдал штурвал на себя, будто машина на скорости решила оторваться и на бреющем уйти. Я только крикнул по рации. «Этот мой!» Сработало. Никто не стал нас преследовать. И так есть кого ждать. Подбитые немцы теряли высоту, не уйти им. А я, гоня перед собой бомбардировщик, повел его к Москве. Подумав, решил, что пора, и стал вызывать. «Земля, ответь коту! Земля, ответь коту! Я броня, тебя слышу!» Прозвучал знакомый голос. Позывной его я не знал. Вызывал наугад, и он ответил. Видать, запомнил мой голос, да и позывной. «Броня, я кот. Гоню бомбардировщик к столице. Немцы пожелали в гости к хлебосольным хозяевам прийти. Дайте направление на аэродром и обеспечьте встречу. Гоню командира группы, ведущего. И зенитчиков предупредите, чтобы мой трофей не сбили. Ай, молодец, кот, молодец. Веди его на запасной аэродром, там встретят. Броня, я в столице сутки. Где это? Или хотя бы скажите, где это от аэродрома Пичуги?» Несколько секунд длилось молчание, наконец прорезалось. «В 7 километрах на северо-запад длинная бетонная полоса. Комитет по встрече уже готовится принять гостей. Принято. Будем через 10 минут». Я не удержался и провел бомбардировщик с выпущенными шасси на 300 км/ч над городом на высоте 600 метров, все так же держась в хвосте. Конечно, скорость минимальная, самолет на грани сваливания, но держался. И вот в стороне от нашего аэродрома я и вправду рассмотрел еще одну полосу, где, видимо, еще какие-то авиационные части дислоцировались. Там действительно встречали. Народу хватало. И еще на территорию 3 грузовика заезжали. Приподнявшись, я повел бомбардировщик вокруг аэродрома, показывая, что он готовится к посадке. И вот, отдалившись, он развернулся, все так же в моем сопровождении, и пошел на посадку. К счастью, все прошло штатно, и самолет покатил по бетонной полосе, сбрасывая скорость и тормозя. А когда он остановился, глуша моторы, я своими руками открыл люки и стал хлопать экипаж по щекам, сам продолжая наматывать круги над полосой. Командир очнулся как раз, когда в самолет протиснулся крепкий боец НКВД и стал его разоружать. А второй немец оставался без сознания. В общем, приняли немцев, о чем я тут же решил сообщить земле. «Броня, я кот. Гостей встретили хорошо. Повели к столу. Вижу вторую группу. Имею 3 боезапаса и топливо. Могу успеть сделать 2 заходов. Кот, я броня. Добро, действуй!» Я стал подниматься, наблюдая, как перед немцами встают шапки разрывов, в основном под ними. Похоже, и зенитки их не достают. Но они и мне мешали атаковать. Парни из 2-й эскадрильи тоже в сторону оттянулись. «Да и пустые они должны быть, с пустыми баками». «Ага, вижу. 1-я эскадрилья нашего полка на подходе. И еще 2 эскадрильи из каких-то частей подлетают. Пришлось вызвать землю». «Броня, я кот. Не могу атаковать, зенитчики не дают. Прошу прекратить огонь. Кот, я броня, атакуй. Повторяю, атакуй. Я кот, принято». Я пошел на немцев, и как по команде разрывы прекратились. Атака была успешной, все по той же причине. Нет оборонительного вооружения. Я просто подходил и расстреливал немцев. Бил не по кабинам, это некрасиво, а по двигателям, чтобы шел черный дым, след при падении. Вот это смотрится восхитительно. Развлекался одним словом. Сбил я таким образом 4, после чего, уходя в сторону, сообщил земле. «Броня, я кот. Я пустой, двигатель заглох. Планирую к аэродрому. Я понял тебя, кот. Молодец!» И я сосредоточился на управлении, так как двигатель действительно заглох, и винт остановился. А МиГ — это не та машина, где планирование — простое дело. В пологом пикировании я стал спускаться, наматывая круги над своим аэродромом. Там уже видели, в чем дело, и освободили полосу от машин 2-й и 3-й эскадрильи. Так что я сел на 3 точки на скорости 200 км/ч и покатился по полосе, аккуратно сбрасывая скорость, заворачивая к стоянке моей машины. Там Никита уже ждал. Машина остановилась, вот только вылезти мне не дали. Выдернули из кабины. Хорошо я ремни успел отстегнуть. Так с парашютом толпа летчиков и кидала меня в воздух под мои вопли и просьбы поставить на землю. Мол, я предпочитаю сам пилотировать, а не когда это делают за меня. Причем Иванов еще и командовал, чтоб повыше подкидывали. Наконец, когда я потерялся, где небо и где земля, меня поставили на землю и всего обхлопали, выражая так свои чувства. А Иванов обнял и облобызал, и громко, крича от избытка чувств, спросил: «Ты понимаешь? Ты понимаешь, что ты сделал?» 8 сбил и 1 посадил, к нам на аэродром попытался угадать я. Тот на миг замер, осмысливая мной сказанное, и, тряхнув головой, все же пояснил: «И это тоже. Но главное, немцы-то летают безнаказанно, практически не неся потерь, а ты как-то поднялся на высоту и резал их, как свиней. Сверли дырку. Тут простой наградой не обойдешься». И он был прав. Звонки в полк посыпались со всех сторон, и прозвучал главный приказ: немедленно доставить капитана Кота, кто только такой позывной придумал, в Кремль. Похоже, я малость перестарался. И если мои догадки верны, то про Горький можно забыть. Да, и сглупил я. Надо было посмотреть, как эскадрилья работает, и повторить. А те увидели, что я творю. Он, инженер дивизии, уже осматривает мою машину. Хочет знать, как я смог на 14 километров подняться. И вряд ли теперь отпустят. Тут еще пришлось быстро марафет наводить. И вот меня повезли в Кремль. Снова. Но это уже не катакомбы.